Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна. И не знаю, притворно или искренне, но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чахотка какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха. И мысль, что я причиной болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать. Но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и нетрудно при ее беспредельной нравственной власти надо мною. Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решила съехать в Оренбург, чтобы посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всем крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровую. Я совершенно поверил, успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтобы она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги. А при том, куда девать? На кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и, наконец, узнал, что дело уладилось. Денег дал тот же мой книжный благодетель Анечков. А детей, то есть нас с сестрой, решили завести в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил. Его рассказы о ней и еще более о Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог. В первый мой приезд в Багрово мне было 8 месяцев. Но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в 4 года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице. А потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех. Уложил свои книжки, то есть детское чтение и зеркало добродетели, в которое, однако, я уже давно не заглядывал. Не забыл также и чурочки, чтобы играть ими с сестрицей. 2 книжки детского чтения, которые я перечитывал уже в 3-й раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я, хотя не мог понять выражение этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло. Я готов был заплакать. Но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую, читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою. Я повиновался и медленно пошел назад. Какая-то грусть вдруг отравила мою веселость, и даже мысль, что мне поручают мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней. Наконец, все было готово.